С точки зрения гляциологии сагу проанализировал исландский ученый Тора Ринсон. Эта умозрительная догадка предков современных скандинавов подтверждается ныне результатами новейших гляциологических и климатологических исследований. Советский ученый, глециолог Александр Николаевич Кренке, недавно отметил, что единственная поправка, которую мы могли бы внести сейчас к саге «Королевское зерцало», заключается в том, что влияние гренландского щита сказывается не столько в непосредственном выхолаживании воздуха над Исландией и периодически над Северной Европой, сколько в акцентировании исландского барического минимума, сохраняющегося благодаря этому даже летом, в отличие от алеутского. В истории географических исследований и открытий изучение природы Гренландии занимает важное место. С помощью данных, полученных во время научных наблюдений на ее просторах и в пределах омывающих вод, решались и решаются многие узловые вопросы современной географии, геологии и геофизики. Проблемы взаимодействия океана и атмосферы, а также режима современного и древнего оледенения нашей планеты, изменений климата Северной полярной области и Земли в целом. В той или иной мере они прямо или косвенно освещены в книге на достаточно выдержанном с научной точки зрения уровне, хотя и не без некоторых издержек в большинстве своем оговоренных в примечаниях. Книга не лишена ряда мелких недостатков. Некоторые положения авторов советскому читателю, несомненно, представятся спорными и субъективными. Например, соображения о стимулах, руководящих поступками гренландцев, а также неоднократно повторяющееся сочетание «примитивные туземцы». Кстати, авторы приводят факты, указывающие на живой природный ум, наблюдательность и высокий интеллект гренландцев. Гренландцы вели образ жизни первобытного народа не в силу особенностей своей натуры, а в силу тех условий, в которые они поставлены суровой природой и обществом. Примечание. В этом вопросе, к точке зрения советских ученых, историков и социологов, сейчас присоединяются и некоторые западные исследователи, как, например, Джеймс Слотс, автор статьи «Social Economic Development in the Canadian North: Some Perspectives and Problems», опубликованная в сборнике «Education in the North» в 1972 году, которые содержат доклады первой международной конференции по образованию и культуре народов Севера. Достаточно указать, например, некоторых малых народностей нашего крайнего Севера, которые, не имея до Октябрьской революции даже письменности, при советской власти совершили огромный скачок в своем развитии от общины родового строя к социалистическому укладу хозяйства. Среди ненцев, чукчи и эскимосов Советской Арктики сейчас выросли и своя творческая интеллигенция, и свои ученые. Тоже, несомненно, ожидает в будущем и коренное население Гренландии, в результате социально-экономического развития общества. В общем, Гренландия во всех аспектах – это интереснейшая тема, которая в изложении Алины и Чеслова Центкевичи, энтузиастов исследования Арктики, подана увлекательно и многогранно и, несомненно, привлечет внимание читателей. Леонид Сергеевич Говоруха.